Глава 4. Добиться успеха вместе. Просто говорить людям, что делать, недостаточно. Говорить людям, что им делать, не сработало в Google. На первый взгляд кажется, что достижение результатов больше зависит от жестких требований, чем от личной заинтересованности. Но основная цель радикальной откровенности – совместно добиться того, чего бы вы никогда не смогли сделать в одиночку – а для этого нужно заботиться о людях, с которыми работаешь. Стив Скайрес, руководивший миссией Mars Exploration Rover, идеально описал удовольствие от командной работы. Над этой миссией работало более 4000 человек, и среди них не было ни одного, кто сказал бы: «Я отлично разбираюсь в таких марсоходах». Это выходило за пределы способностей нашего мозга. Я сидела рядом с Ларри Пейджем, когда смотрел эту документалку, а он повернулся ко мне и сказал: «Ух ты, вот после этого действительно думаешь, что можешь чего-то достичь, не правда ли?» С одной стороны, я была полностью согласна, с другой казалось безумием, что парню, основавшему Google, нужно смотреть документальные фильмы, чтобы они вселяли в него чувство досягаемости поставленных целей. Если вы хотите, чтобы ваша команда добилась чего-то большего, чем вы бы смогли достичь в одиночку, если хотите выйти за рамки способностей своего мозга, то должны заботиться о тех, с кем работаете. Вы сделаете больше, если сможете думать как они, а они как вы. Не давайте концентрации на результате мешать вам заботиться о тех, с кем вы работаете. Я совершил эту ошибку, когда только устроилась в Google. Я была чрезвычайно сосредоточена на завершении работ в краткие сроки. В итоге это стало меня замедлять. Команда AdSense, которую я возглавляла, отвечала за продажи и техподдержку малой и средней клиентуры. У нас было 5 основных задач: согласовывать новых клиентов, регистрировать их, предлагать управление учетными записями, обеспечивать техподдержку и осуществлять соблюдение политики компании. Этой работой занималось около 100 человек, а когда пришла я, все начало расти так быстро, что каждый мог урвать себе кусок. Все занимались всем понемногу. Когда команда начала отставать по согласованиям, кто-то заметил это и разослал сотни людей сообщения: «Пожалуйста, прекратите делать, что делаете, и займитесь согласованиями». Если бы этого никто не заметил, мы бы просто начали отставать все больше. В Google все были одержимы данными, так что все отслеживалось. Но когда цифры начали меняться не в том направлении, возникло коллективное чувство вины, а не четкий план решения проблемы, поскольку никто ни за что не отвечал. Мы плохо делали свою работу, и каждый был напряжен до предела. Один из моих наставников однажды сказал мне: «Между успехом и неудачей есть тонкая грань». Теперь я поняла, что он имел в виду. При любом раскладе наш рост шел отличными темпами, но затем стало ясно, что все могло быть гораздо лучше, если бы мы меньше действовали, как футбольная команда семилеток. Все бегают за мячом, и ни одного нет своей позиции. Например, задав кучу вопросов, я поняла, что мы вообще не занимаемся учетными записями, то есть мы не работали с крупнейшими клиентами, не помогали им стать лучше, что принесло бы и им, и Google больше денег. Когда я спросила, почему, ответом было: «Это не по-гугловски». Ко всем нашим клиентам мы относимся одинаково, невзирая на то, насколько они маленькие или большие. На предложение расставить приоритеты я получила такие взгляды, по которым стало понятно, что мои моральные устои попали под сомнение. Иерархия тоже не была идеальна, потому и не существовало реальной ответственности. Новичков случайным образом представляли к тому менеджеру, у которого было меньше подчиненных. Не было определенных отношений между выполняемой ими работой и тем, кем были их боссы. И согласно корпоративной культуре Google, никто на самом деле и не понимал, зачем вообще нужны боссы, разве что за тем, чтобы дать им опыт работы на руководящей должности, чтобы они смогли пойти в бизнес-школу. Наличие босса на бумаге было необходимым злом, с которым приходилось мириться, чтобы потом самим стать боссами и пойти в бизнес-школу. Ну и бардак. Как такой нонсенс мог произойти в настолько успешной компании? Один мой друг сначала не поверил, когда я ему об этом рассказала. «Нью-Йоркер», — сказал он, — «факт-чекеры никогда бы не стали отчитываться главным редактором, потому что только начальник отдела факт-чекинга разбирается в их работе. Что происходило в Google? На самом деле, среди единорогов Кремниевой долины, когда компания, возглавляемая невероятно яркими, но неопытными людьми, становится успешной, может произойти все, что угодно. Примечание. Единороги. Термин, введенный капиталистом Эйлен Ли для обозначения стартапа, быстро достигавшего ценности в 1 миллиард долларов. Конец примечания. Но я кайфовала от этого бардака, потому меня и наняли. В свои 37 я была старше своего босса и больше, чем на 10 лет старше среднестатистического гугловца. Я была надзором взрослых. Но я точно знала, что делать. Вместо одной команды из 100 человек, которой каждый занимался всем по чуть-чуть, с управленческой структурой, организованной случайным образом, я создала 5 небольших команд. Каждого менеджера я назначила ответственным только за одну задачу. Либо за согласование, либо за адаптацию, либо за управление аккаунтами, либо за техподдержку, либо за политику. Затем я перемешала подчиненных этих менеджеров, сделав так, чтобы те, кто был склонен к активным продажам, работали в одной команде и отчитывались менеджеру, отвечавшему за управление учетными записями. Те, кто подходил к работе структурированно, попали в команду под руководством менеджера, отвечавшего за реализацию политики и так далее. Теперь боссы могли разобраться в задачах и помочь своим подчиненным, а также несли персональную ответственность. Абсолютно обоснованные перемены, разве нет? Результат. 3 из 5 подчиненных пожаловались моему боссу, Шерил Сэндберг, на то, что со мной невозможно работать. Я слишком деспотична и оставила слишком многих без права на принятие решений. Один даже рассказал, что чувствует грусть, тоску и будто его забыли. Все 3 ушли в другие команды Google, поскольку могли, и никто их в этом не ограничивал. В чем же я ошиблась? То, что должно было произойти, казалось мне очевидным. Я пошла к Шерил за советом. Она согласилась с тем, как я реструктурировала работу, но не с тем, как я к этому подошла. «Ким, ты движешься слишком быстро. Это как крутить длинную веревку», — сказала Шерил, сделав над своей головой жест, как если бы она размахивала хлыстом. «Тебе не кажется, что она крутится слишком сильно, потому что ты стоишь в центре и держишь ее, едва шевелишь кистью? Но тем, кто находится на конце этой веревки, приходится цепляться, что есть силы. Это страшно. Нельзя так поступать с людьми и думать, что они все равно останутся рядом». Я говорила людям, что им делать, и это не сработало. В то время как мы нуждались в больших переменах, это казалось самой короткой дорогой. Но нет. Во-первых, я не допустила свою команду до принятия решения. Я просто решила все сама. Во-вторых, даже после того, как решения были приняты, я не удосужилась объяснить, почему, или убедить свою команду в благих намерениях. И вместо того, чтобы действовать соответственно решениям, не получившим согласия или даже не понятым, моя команда распалась, а я не могла улучшить показатели, пока не соберу ее заново. Одно из преимуществ работы в Google заключалось в том, что компания дала мне шанс исправить свои ошибки. Мой босс объяснил, что именно я сделала неправильно, а затем позволил мне нанять людей взамен тех, кого я потеряла. Я могла привлечь нескольких коллег, с которыми работала в Juice. Это был болезненный, но полезный урок. В Google, чтобы добиться успеха, надо научиться работать в команде. В Google принятие решений впрямь не было прерогативой руководства, даже среди основателей компании. В какой-то момент разработчики Google решили сменить дизайн входного интерфейса AdWords, чтобы рекламщикам было проще выбирать различные виды и форматы рекламы. Примечание. AdWords – продукт Google. Если вы хотите прорекламировать свои палатки, то делайте ставку на ключевые слова, вроде «палатки». И если побеждаете в аукционе, ваша реклама будет появляться в поисковых страницах Google, если люди ведут в запрос слово «палатка». Ваша реклама также может быть размещена на веб-сайтах других людей, если они посвящены палаткам. Когда пользователь кликает на вашу рекламу, вы платите Google. Конец примечания. Поскольку основная часть дохода Google приходилась на AdWords, было важно сделать все правильно. На одном собрании я наблюдала за тем, как сооснователь Google Сергей Брин пытался убедить команду разработчиков попробовать применить его решение задачи, направленной на демонстрацию рекламодателям всех имеющихся возможностей, различных форматов рекламы, различных способов убедиться в том, что их реклама демонстрируется там, где нужно и когда нужно и так далее, самым простым способом. Команда настаивала на другом решении. Сергей предложил выделить из команды пару людей, которые проработают его идею, остальные продолжат трудиться над более привлекательной для них. Команда отказалась. Сергей в редком для него порыве негодования ударил кулаком по столу и сказал: «Если бы это была обычная компания, вы бы все делали так, как я скажу. Мне всего лишь нужно, чтобы пара людей испытала мою идею». Он явно был рассержен, но улыбка на его лице показывала, что помимо этого он гордится, что смог сформировать команду, способную оказать ему сопротивление. В итоге коллеги убедили его, что их идея лучше. Разумеется, не все компании настаивают на совместной работе или позволяют кому угодно менять команды из-за недовольства своим боссом. Но вновь и вновь я убеждалась в том, что даже если ты работаешь там, где разрешается действовать более авторитарно, то добьешься лучших результатов, если сложишь оружие и будешь действовать сообща. Говорить людям, что делать, не получалось и у Стива Джобса. «Грёбаный Стив всегда все делает правильно», — хмыкнул, наслаждаясь стаканчиком джамуки с миндалем Баскин Робинс в Лос-Альтос, Энди Гроув, легендарный CEO Intel. Я советовала с ним насчет работы в Apple. Я засмеялась. Подумала, он шутит. Но Энди отчаянно покачал головой. «Нет, ты не поняла меня. Стив правда всегда все понимает правильно. Говорю тебе точно, как инженер. Я не шучу и не преувеличиваю». Я знала, что Энди говорил мне о чем-то важном, и часть меня надеялась, что так оно и было. Одной привлекательной особенностью перехода на работу в Apple была возможность испытать, каково это будет. После творческого беспорядка в Google работать в компании с более напористым руководством, фактически указывавшим, что тебе делать и где это реально работало. Я думала, что так в Apple все и происходит, что Стив Джобс, провидец, говорит людям, что делать. Но я все равно думала, что Энди преувеличивал. «Всегда?» «Никто не бывает всегда прав», — сказала я. Я не сказал, что Стив всегда прав. Я сказал, что он всегда все правильно понимает. Как и все, иногда он бывает неправ, но настаивает. И не то чтобы мягко, чтобы люди говорили ему об этом, так что в итоге он понимает, что правильно, а что нет. Слова Энди стали частью сложного и в какой-то мере парадоксального набора идеалов и представлений о том, как великие боссы заставляют свою команду показывать отличные результаты. С одной стороны, я обожала подход Google и подписалась на школу менеджмента Антуана де Сент-Экзюпери. Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. А с другой стороны, как показала история моих начинаний в AdSense, иногда я тоже хотела, чтобы мне приходилось быть, или чтобы я просто была неоспоримым лидером. После того, как я получила работу в Apple, поняла, насколько точны были слова Энди. Стив часто демонстрировал свое желание, стремление даже, изменить свое мнение, когда доказывали его неправоту. Но это редко выливалось в что-то вроде «Вы были правы, это моя ошибка». Люди часто были вне себя от того, как Стив менял свое мнение. Один коллега рассказал мне, как однажды спорил со Стивом, но в итоге сдался, несмотря на то, что аргументы Стива показались ему неубедительными. Когда впоследствии события доказали правоту моего коллеги, Стив демонстративно зашел к нему в офис и начал орать. «Но ведь эта идея была вашей», — сказал мой коллега. «Да». «Работа убедить меня в том, что я не прав, твоя», — ответил Стив. «И ты с ней не справился». С тех пор мой коллега спорил дольше и громче, пока не докажет Стиву, что прав, или пока Стив не докажет обратное. Так Стив Джобс всегда мог прояснить ситуацию, захотев оказаться неправым и настаивая на том, чтобы окружающие бросали ему вызов. Несомненно, его стиль не срабатывал с каждым. Он брал на работу тех, кто не боялся с ним спорить, а затем выводил их бесстрашие на новый уровень. Еще одна коллега рассказала мне о споре со Стивом. Ей в итоге удалось его переубедить. Но затем Джобс настолько крепко вцепился в ее мнение, что казалось, будто это он его продвигал все это время. Она предположила, что Стив таким рвением гнался за правильным ответом, что его и в самом деле не волновало, кто что сказал. Очевидно, такой подход может расстроить. Люди хотят, чтобы их идеи оценили по заслугам. Но неугомонное желание бросить себе вызов и чтобы все вокруг врубались, а не просто постоянно быть правым, было частью того, что управляло захватывающий дух способностью Apple хорошо выполнять работу. Искусство делать работу, не указывая никому, что делать. Разумеется, Стив всегда все делал правильно, отчасти потому, что был гением. Нельзя просто в определенный момент активировать или сымитировать гения. Не быть гением — только одна часть истории. Существует множество гениев с блестящими идеями, которые не могут сделать из них нечто осязаемое. Важнее было то, как Стив вел за собой людей в Apple к безупречному выполнению работы, не указывая им. Вот эти навыки можно активировать и сымитировать. Хотя, чтобы суметь это сделать, вам придется заставить поднапрячься себя и свою команду, чтобы продвинуться по оси жестких требований дальше, чем это было бы комфортно на первый взгляд. Фактически и Google, и Apple достигли превосходных результатов, не прибегая к чистому диктаторству. Отсюда немаловажные вопросы. Как каждый человек в компании решал, что делать? Как устанавливалась стратегия и цели? Как корпоративные культуры двух таких сильных и таких разных компаний развивались? Как десятки тысяч людей смогли понять свою миссию? В обеих компаниях все это происходило по-разному. Более упорядоченно в Apple и более хаотично в Google, но, в общем, процесс протекал одинаково. Процесс, который я называю колесом «сделай все правильно», СВП, относительно прост. Но основная мысль, которую часто игнорируют те, которые считают себя людьми, которые все делают правильно, следует избегать того, чтобы сразу приниматься за дело, как поступила я в примере, приведенном в начале этой главы. Сперва нужно заложить фундамент для совместной работы. При правильном применении колесо СВП позволит вам вместе достичь больше, чем кто-либо мог мечтать поодиночке, расширить границы своего разума. Сперва вам нужно выслушать идеи членов вашей команды и создать обстановку, в которой каждый будет слушать друг друга. Затем вам нужно создать пространство, в котором идеи можно отполировать и объяснить, дабы удостовериться, что их не отметут, прежде чем кто-либо успеет осознать их потенциальную пользу. Но легкость восприятия идеи не означает, что она хорошая. Потом вам нужно обсудить идеи и подвергнуть их более тщательной оценке. Затем вам нужно принять решение. Быстро, но не слишком. Поскольку не каждый будет вовлечен в ту часть процесса, где нужно выслушать, объяснить, обсудить, решить каждую идею, следующим шагом будет включение в процесс более широкой аудитории. Вам нужно убедить тех, кто не был вовлечен в процесс принятия решения, в том, что так будет лучше, что каждый сможет эффективно его выполнять. Получив результаты, вам нужно понять, правильно вы поступили или нет, и запустить процесс заново. Это большое количество шагов. Помните, они созданы для того, чтобы совершать их быстро. Не пропускать и не зацикливаться на одном одинаково важно. Если пропустите один шаг, то в конце потеряете время. Если позволите какой-либо части процесса растянуться, то работа в команде будет как плата коллаборационного налога без инвестиций. Вы вполне можете оказаться в ситуации, когда ваш босс будет пропускать шаги и просто говорить, что вам делать. Означает ли это, что в своей команде вы должны делать то же самое? Нет, конечно, нет. Вы можете применить эти идеи на практике с вашими подчиненными, даже если ваш босс не стал использовать такой метод работы. Когда он увидит результаты, все может измениться, но если не изменится, вам, возможно, придется сменить работу. Чем больше людей настаивают на позитивной рабочей обстановке, тем лучше будут результаты компании, и тем более довольными будете вы. Выслушать. Дайте молчаливым голос. Джонни Айв. Вы уже знаете, что должны слушать, и, вероятно, уже знаете, как слушать, и как этого делать не стоит. Проблема в том, что, когда становишься боссом, люди, скорее всего, будут говорить о том, что вы должны в корне изменить свой способ выслушивать мнение людей. А этого вы сделать не можете. Не может не радовать тот факт, что вы по-прежнему можете оставаться верным своему стилю, но все равно знать, что каждому человеку из твоей команды будет дан голос, и что каждый сможет внести свою лепту. Джонни Айв, директор по дизайну Apple, однажды во время лекции в университете Apple сказал, что самая главная роль руководителя – дать молчаливым голос. Обожаю. CEO Apple Эрик Шмидт занял другую сторону, подначивая людей быть громкими. Обожаю и это. Два лидера используют разные тактики, чтобы удостовериться, что каждого услышали. Это и ваша задача. Но есть больше, чем всего один способ выполнить ее. Вы должны найти тот, который будет соответствовать вашему личному стилю. А затем создать обстановку, когда все будут слушать друг друга, так, чтобы выслушивать все идеи не пришлось только вам. Молча выслушать. Тим Кук, CEO Apple, мастер тишины. Перед собеседованием в Apple один мой друг предупредил, что Тим склонен делать при разговоре долгие паузы, и что я не должна чувствовать себя из-за этого неловко или пытаться заполнить их. Несмотря на предупреждение, на первом собеседовании моей реакцией на долгое молчание был бесконечный словесный поток, в процессе которого я рассказала ему гораздо больше об одной совершенной мной ошибке, чем я изначально хотела. Как только я это осознала, почувствовала, что начинаю паниковать, комнату, в которой мы сидели, начало трясти. «Землетрясение?» — спросила я, думаю, что с явным чувством облегчения. Тим кивнул, глядя на движение стен. «И я бы сказал, неплохое». Воспользовавшись возможностью слушать, а не говорить, я спросила его о плане этого здания, и внутренний инженер Тима не смог устоять от рассказа о нем. Поскольку здание имело сейсмоустойчивую конструкцию, подземные толчки ощущались более явно. Страшнее, но безопаснее. Тим улыбнулся, говоря о таком контрасте. Пойдя по стопам Тима, один из моих студентов курса менеджмент в Apple сказал, что старался при каждом разговоре с глазу на глаз проводить по меньшей мере 10 минут, совсем ничего не говоря, никак не реагируя. Выражение на его лице было полностью нейтральным, как и язык его тела. «Что тебе удалось узнать за те 10 минут из того, что ты не мог узнать за остальные 50?» — спросила я. «Я услышал то, что не хотел бы слышать», — ответил мой студент, обосновав тем самым технику Тима. «Если я хоть как-то реагировал, люди часто начинали говорить то, что я, по их мнению, хотел. Я понял, что они скорее будут говорить то, что на самом деле думают, даже если это будет не то, что я хотел услышать, если я постараюсь не показывать свои реакции». В том, чтобы безмолвно выслушать кого-либо, есть реальные преимущества, однако есть и недостатки. Если вы босс, и люди не знают, как вы относитесь к тому или иному вопросу, они потратят много времени на попытки угадать. Некоторые даже будут говорить от вашего имени. Что ж... «Босс хочет X», а затем начнут говорить о том, что сами хотят. И раз никто не может быть уверен в вашем мнении, иногда им это может сойти с рук. Более того, многих людей молчание, как показали примеры выше, заставляет чувствовать себя не в своей тарелке. Это как играть в покер на повышенных ставках вместо радикально откровенного разговора. Некоторые считают, что тихий слушатель и не слушает вовсе, а готовит ловушку. Ждет, пока кто-нибудь скажет что-то не то, и тогда нанесет свой удар. Если вы тихий слушатель, то вам надо успокоить тех, кто испытывает дискомфорт от вашего стиля ведения разговоров. Не будьте слишком таинственным. Чтобы люди говорили, о чем думают, иногда и вам надо делать то же самое. Если вы хотите, чтобы вам... бросили вызов, нужно хотеть бросить вызов самому. Тот менеджер с моего занятия никак не реагировал всего 10 минут разговора с глазу на глаз, а не целый час. Если бы он не реагировал все это время, людям стало бы трудно ему доверять, с ним бы было непросто поладить. Тим Кук тоже не всегда молчит. Но из-за того, что в основном он ведет себя тихо, люди слушают его более внимательно. А когда он начинает говорить, пусть тоже очень тихо, всем всегда понятны его мысли. Молча слушать могут многие менеджеры, но мне это не удалось. К счастью, есть и другие подходы. Громко выслушать. Если для того, чтобы слушать молча, нужно дать людям возможность высказаться, то, чтобы слушать громко, нужно говорить то, что вызовет их реакцию. Так делал Стив Джобс. Он высказывал веские аргументы и настаивал на том, чтобы услышать что-нибудь в ответ. Почему я называю это слушать, а не говорить или даже орать? Потому что Стив не просто бросал вызов другим. Он хотел, чтобы ему бросили вызов в ответ. Очевидно, такой подход срабатывает только когда люди чувствуют себя достаточно уверенными, чтобы принять вызов. Точно так же, как некоторых отпугивает, когда их слушают безмолвно, некоторых людей обижает, когда их слушают громко. Если вы громкий слушатель, то как справиться с теми, кто или по своей природе не может противостоять агрессивному боссу или занимает низкую должность, не позволяющую ощущать уверенность, даже несмотря на все одобрения со стороны начальства? Как выслушать того, кто только пришел в компанию и еще не чувствует уверенности в том, что успел влиться в коллектив и заработать право высказывать свое мнение? Ведь такой человек может дать вам знать, что вы не правы, но все равно будет молчать. Если вы придерживаетесь громкого стиля, то должны постараться придать уверенности тем, кого заставляете чувствовать себя неуверенно. И как только они увидят, как кто-то возразил боссу, то поймут, что могут сделать так же. Джонни Айв рассказал, что Стив часто подходил к нему и говорил: «Джонни, вот крутая идея». Он не молчал, а предлагал Джонни оспорить ее, назвав «крутой». Рэнди Нельсон, ректор университета Pixar и преподаватель университета Apple, сказал о Стиве Джобсе вот что. Он лев. Если он на тебя рычит, то лучше зарычать на него в ответ с той же силой, но только если вы тоже лев. В противном случае он съест вас на обед. Чтобы знать, когда он не прав, Стив не всем добавлял удобства в работу. Люди, работавшие с ним бок о бок, знали, что если они нашли проблему или недочет его логики, то лучше дать знать об этом сразу, либо потом испытать на себе его гнев. Это не значило, что им самим надо быть громкими. Стив отлично срабатывался и с Тимом Куком, и с Джонни Айвом, которые были тихими слушателями. Но им, правда, приходилось быть сильными и суперуверенными. Чтобы быть громким слушателем, не обязательно подражать Стиву. Пол Саффо, профессор инженерии Стэнфордского университета, рассказывает об одном подходе, который называет «твердое мнение в слабых руках». Саффо утверждал, что твердо выразить свое мнение, которое некоторым может показаться даже возмутительным, иногда лучший способ получить нужный ответ или, по крайней мере, сделать разговор более интересным. Мне очень нравится такой подход. Я всегда считала, что ясно выразить свое мнение, а затем инициировать несогласие – это отличный способ слушать. Обычно я выражаю свое мнение твердо, так что мне пришлось научиться говорить. Пожалуйста, придирайтесь к этой мысли. Я знаю, что она может оказаться ужасной, поэтому назовите мне все причины не следовать ей. Раз уж я решила поставить награду «Ты был прав, а я нет» на чей-то стол, после того, как было доказано, что кто-то был прав, а я ужасно ошибалась. Громко слушать, заявлять о твердости своей точки зрения – это отличный способ быстро выявить расходящиеся мнения или неправильные суждения. Также он позволяет не тратить много времени на догадки о мыслях босса. Если допустить, что вас окружают те, кто не стесняется с вами спорить, выражаться понятно – это наиболее короткий путь к лучшему решению. Вероятно, самое важное – придерживаться естественного для вас стиля. Многие авторы книг по лидерству призывают слушать тихо. Но если вы громкий слушатель, вам будет трудно следовать этому совету. Ваше неестественное поведение может сказаться на подчиненных, которые начнут ощущать дискомфорт, находясь рядом с вами. Лучше попробуйте побольше узнать о том, как ваш стиль влияет на ощущения коллег, и поработайте над его улучшением. Узнайте, как выслушать молчаливых, дать им голос, не сбив при этом с толку более громких коллег. Вам не нужна тирания самых многословных работников вашей команды. Вам нужно найти лучшее решение вместе. Создайте культуру понимания. Довольно трудно заставить себя слушать своих подчиненных и давать им понять, что они не впустую сотрясают воздух. Еще труднее заставить их слушать друг друга. Для этого, первое, разработайте простую систему, с помощью которой сотрудники смогут генерировать идеи и оглашать жалобы. Второе, убедитесь, что по крайней мере некоторые проблемы можно решить быстро. Третье, всегда говорите, почему не решаются остальные проблемы. Такая система должна не только обеспечивать людям смелость говорить о том, что можно сделать лучше, но и вносить изменения и поправки. Вы должны соглашаться, чтобы вас могли попросить о небольшой помощи и с радостью пользовались этой системой. Четко определите, сколько времени вы сможете потратить, а затем убедитесь, что это время не разбазарено впустую. В Google люди постоянно приходят ко мне с новыми идеями. Их больше, чем я могу выслушать. Их стало невыносимо много. Тогда я собрала команду по идеям. Для справки, я нашла в Harvard Business Review статью, в которой речь шла о корпоративной культуре, когда люди отлавливали тысячи мелких идей для инноваций, с помощью которых можно было создать такую выгоду для клиентов, которую конкуренты были просто не в силах повторить. Одну крупную идею скопировать несложно, но тысячи небольших поправок со стороны разглядеть нельзя, не то что скопировать. Далее я проговорила некоторые ключевые принципы, которыми должна руководствоваться команда по идеям, и в первую очередь предоставлять возможность. Команда должна внимательно выслушать любую идею, кто бы с ней ни пришел, доходчиво объяснить, почему она отвергает то, что отвергает, и помочь тем, чьи идеи считает достойными. Если чья-либо идея казалась особенно многообещающей, то команда даже могла договориться с начальством об освобождении сотрудника от ежедневных обязанностей на время работы над идеей. За неделю меня могли пригласить на обсуждение трех тем. После этих нововведений вместо стресса, который я испытывала на собраниях, каждый раз, когда у кого-нибудь появлялась крутая идея, или когда кто-нибудь получал вдохновляющее письмо, я могла с радостью делегировать ее команде по идеям. Вскоре многие начали предлагать свои идеи по улучшению продукта для роста бизнеса и оптимизации рабочих процессов. Мы создали инструмент, позволяющий людям предлагать идеи, которые затем поступали на рассмотрение команде, а оттуда на голосование. Это была особая форма выслушивания людей, и те, за чьи идеи проголосовали, могли быть уверены в том, что их услышали. Те же, чьи идеи не набирали голосов, понимали, что все открыто выступили против. Это более однозначный сигнал, чем радиомолчание перегруженного руководства. Однако голосование не всегда лучший способ выявить самые выдающиеся идеи или убедиться в том, что люди друг друга слушают. Поэтому я попросила команду по идеям прочитать все предложения, переговорить с теми, кто их внес, и выслушать. После этого команда могла выбрать лучшие идеи на основе голосов и оценок. Более того, команда по идеям помогала людям реализовать отобранные идеи. Время от времени для этого было нужно, чтобы к ней присоединились предложившие свои идеи люди, или чтобы я немного помогла. Но чаще всего нужно было только одобрение и поддержка, исходящая от выслушавших и отреагировавших коллег. «Да, это крутая мысль, так и сделай!» Сара Тенк, недавно окончившая колледж, работала в команде AdSense. Она предложила использовать программируемые клавиатуры, чтобы создать горячие клавиши для фраз или отрывков текста, которыми сотрудники пользовались каждый раз при общении с клиентами. Кажется, это была хорошая мысль, поэтому команда по идеям попросила меня утвердить бюджет на закупку программируемых клавиатур. Я сделала, как попросили, и эта простая идея увеличила общую эффективность команды на 133%. Это означало, что каждый человек из команды мог тратить гораздо меньше времени на набор одних и тех же чертовых слов снова и снова, а сэкономленное время посвятить обдумыванию новых идей. Круг добродетели. Бам! Когда Сара представила свой проект команде, я не просто похвалила ее, но я показала на графике, как эта идея со временем увеличит нашу эффективность. Но не об эффективности люди думают больше всего, так что я не забыла упомянуть, насколько ее нововведение сможет облегчить работу и помочь в карьерном продвижении. Раз им будет нужно меньше времени на рутинную работу, то появится больше возможностей заниматься тем, что они сочтут более интересным. Я сказала, что у Сары будет возможность поделиться своей идеей с руководителями другой, гораздо более объемной команды, и чтобы эффект был еще масштабнее. И я вновь разослала статью из HBR, чтобы показать, как конкурентное преимущество вырастает не из одной великой идеи, а из сочетания сотни маленьких. Зачем я это сделала? Во-первых, чтобы продемонстрировать, как сильно эта идея повлияла на работу. Само по себе использование программируемой клавиатуры не было чем-то революционным, но когда люди увидели, какие плоды эта идея дала через некоторое время, нововведение Сары стало выглядеть более существенным. Во-вторых, я вдохновила тех, у кого тоже были идеи, рассказывать о них. В-третьих, самое важное, эта история заставила людей делиться друг с другом своими мыслями, выслушивать их, воспринимать всерьез и помогать воплощать их, не дожидаясь благословения руководства. В большой организации маленькая идея легко потеряться, и если вы позволите этому произойти, то лишитесь полезных инноваций. Сотни очень толковых людей долгие годы работали в онлайн-продажах и техподдержке. Мне было трудно поверить, что никто раньше не додумался до программируемых клавиатур, а если и додумался, то руководство просто не стало слушать. Если вы можете создать такую обстановку, где каждый будет прислушиваться друг к другу, то все начнут чинить поломку, о которой вы, будучи боссом, даже не подозревали. Для меня самым важным был подъем командного духа. В какой-то момент опрос среди сотрудников Google Geist на предмет морального состояния показал, что команда, отвечавшая на запросы по техподдержке AdSense, считала нововведение более важным для работы, чем это казалось разработчикам, работавшим над поисковой машиной, несмотря на то, что это были, наверное, самые креативные разработчики в мире. Иногда создание благоприятной для обмена идеями обстановки – это просто правильно организованные собрания. Когда на совещании говорит всего пара людей, я осматриваю сидящих, чтобы убедиться, что все всех услышали. Время от времени я встаю и физически заграждаю того, кто слишком много говорит. С некоторыми я иногда говорю до совещания, прошу их что-нибудь сказать или наоборот говорить поменьше. Другими словами, часть моей работы – постоянно придумывать новые способы дать голос молчаливым. Адаптация к культуре взаимопонимания. Моя подруга Астрид Туминес поделилась отличной историей о том, как важно приобщиться к культуре понимания в новой ситуации. Она росла в маленькой рыбацкой деревушке в трущобах Филиппин, но это не помешало ей за свою карьеру побывать в Москве, где я работала вместе с ней, в Нью-Йорке и Сингапуре. Когда она работала в Институте мира США, ее пригласили заняться мирным урегулированием вопроса с Исламским освободительным фронтом Моро на юге Филиппин. По прибытии она вела себя как житель Нью-Йорка, очень деловито, постоянно договариваясь о встречах. Затем один человек из делегации сказал ей, что кто-то из мусульман отправил в Манилу записку, в которой был вопрос: «Кто эта женщина и с какой вообще планеты?» Человек, дававший Астрид обратную связь, внес особенно большую лепту в ее успех, потому что друг от друга они узнали, что родом из одной провинции. На мусульман Астрид произвела впечатление бесчувственной, негостеприимной чужестранки, несмотря даже на то, что она филиппинка и говорила на местном языке. Поразмыслив над этим, она поняла, что совершила несколько грубых ошибок. Например, организовала совещание, не предложив угощения, что было очень важным для той культуры. Следующие несколько месяцев она слушала и планировала только нестрогие встречи. Она посещала массовые мероприятия и вела переговоры, разгрузив свое расписание, а также позаботилась об избытке еды, когда проводила собрание. Уделив достаточно времени знакомству с людьми и просто послушав, что они говорят, она смогла заработать доверие к себе и показать, насколько для нее были важны переговоры. В итоге Моро проявили большое желание переговорить с ней и провести туда, куда другие посторонние не смогли бы или просто не захотели пройти. Все дело было в ее умении быть эффективной при проведении сложных переговоров, чего и требовала ее должность. Объяснить. Только выбирая, убирая и выделяя, мы узнаем настоящую суть вещей. Джорджа О'Кифф. Когда вы создали культуру, в которой все могут быть услышаны, следующим шагом будет заставить себя и своих подчиненных понимать идеи и преподносить их более доступно. Попытка решить проблему, которая не была четко сформулирована, вряд ли приведет к хорошему результату. Обсуждать несформированную полностью мысль значит ликвидировать ее. Вы босс, а значит редактор, но не автор. Выступая с речью на похоронах Стива Джобса, Джонни Айв отметил, что Стив понимал, насколько важно вынашивать и ясно излагать мысли. «Он относился к креативному процессу с необычайным и восхитительным трепетом», — сказал Джонни. «Он понимал, что хоть идеи могут стать очень мощными, но вначале они появляются в форме хрупких, едва сформировавшихся мыслей, которые так легко упустить, которыми так легко поступиться, так легко раздавить». Новые идеи не обязательно должны быть грандиозными планами по разработке нового iPad. Ваши люди могут говорить что-то вроде «Я не понимаю, как это сделать», или «Я не чувствую, что работа дает мне сил, как раньше», или «Я думаю, наша презентация могла быть и лучше», или «Я бы работал лучше, если бы в офисе было больше естественного освещения», или «Что, если мы перестанем делать то-то и то-то», или «Я бы хотел начать работу над тем-то». Конечно, в такой ситуации так и хочется просто отмахнуться и сказать: «У меня сейчас нет на это времени». Но если хотите в дальнейшем сэкономить больше времени, то лучше сперва потратить его на объяснение идей. Дайте возможность своим подчиненным рассказать, что они имеют в виду, чтобы они смогли как-то начать справляться с возникшими проблемами, а не просто жаловаться на них. И важно подталкивать людей из вашей команды к точным формулировкам собственных мыслей и идей, чтобы лучшее из них было невозможно не заметить, а также чтобы решать волнующие их проблемы. Важно не только четко понять новые идеи, но и самих сотрудников, которым люди из вашей команды будут их объяснять. Часто это гораздо труднее. Будьте понятны сами себе. Создайте безопасное пространство для выхаживания новых идей. Одной из ваших задач является оказание помощи людям в процессе проработки их собственных идей перед тем, как выложить их на общий суд. Раз Лара Уэй сказал мне, что я ошиблась, когда велела своей команде приходить ко мне не с проблемами, а с тремя решениями для них и рекомендациями. «Ведь тогда ты не помогаешь людям вводить что-то новое», — объяснял Раз. «Ты просишь их принять решение еще до того, как они успеют все продумать. Почему им нельзя устроить с тобой мозговой штурм или просто поговорить?» Я поняла, что Раз был прав. Я отреклась от важной части своей работы, настояв на трех решениях и рекомендациях. Сьюзен Ваджицки, нынешний CEO YouTube, удалось укрепить новые идеи так, чтобы их сразу же не разорвали при обсуждении в клочья. Раньше люди обращались со своими идеями напрямую в группу административно-хозяйственного управления PMG Google. В нее входили сооснователи, CEO и ряд руководителей. Обсуждения на совещаниях могли вестись очень жестко, и казалось, что все идеи здесь обрекают на смерть. Сьюзан, осознав все неудобства, причиненные PMG, которые мешают инновациям в Google, решила создать предадминистративное собрание, на котором новые идеи можно было доработать. На нем люди могли помочь друг другу улучшить свои идеи или сформулировать возникшие проблемы более четко. Многочисленные исследования доказывают, что компании, создающие пространство для оказания помощи в развитии новых идей, более инновационные. В Кремниевой долине различные компании экспериментировали с различными способами предоставления людям такого рода свободы. Google есть знаменитые 20%. Это часть рабочего времени, которое любой сотрудник может использовать для работы над любой инновационной идеей. 20%. Это не так уж и много, так что такой подход больше соотносится с миром фантазии Google, чем с реальным Google. Но фантазия наполняет реальность. У компании есть ряд важных продуктов, появившихся в результате 20% проектов. Скотт Форстол, основавший в Apple команду iOS, экспериментировал с другим подходом под названием Blue Sky – «Синее небо». Если человек хотел поработать над своим проектом, то мог подать заявку в Blue Sky. Когда ее одобряли, у него появлялось 2 недели на дальнейшую разработку. Точно так же в Twitter, Dropbox и многих других стартапах в течение года регулярно проводятся недели энтузиазма, во время которых люди могут работать над новыми идеями. Часто для выявления и оформления новых идей проводят сессии мозгового штурма. Они представляют собой не просто какие-то разговоры, когда не разрешается говорить ничего негативного. Помимо хороших идей, бывают и плохие, и их нужно таковыми признавать. Придирки к новым идеям совсем не обязательно сведут их на нет. Они могут послужить поводом для уточнений. Существует множество великих идей, которые поначалу казались плохими. Правильный мозговой штурм поможет различить их, не убив слишком много хороших идей и не потребовав много времени на плохие. В Pixar есть процесс под названием «плюсинг». Вместо того, чтобы говорить «нет, это плохая идея», нужно предложить решение для возникшей проблемы. Меньше драматизма, чем в формализованных совещаниях и особых программах, содержится в ваших еженедельных беседах с глазу на глаз. Такие совещания должны быть безопасным пространством для разговоров о новых идеях с вашими подчиненными. При этом вы должны не оценивать их идеи, а помогать сформулировать их более понятно. Это своего рода плюсинг. Вы можете обозначить проблему, но только чтобы разобраться с ней, а не отклонить идею. Будьте понятны остальным. Мысли, идеи должны быть максимально просты. Когда я ходила в бизнес-школу, один из моих профессоров рассказал историю о встрече президента Франклина Делана Рузвельта с экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом. Рузвельт был невероятно занят, но беседовал с ученым более часа. Многие думают, что если бы президент понял экономическую теорию Кейнса, Великая депрессия закончилась быстро, и огромных страданий удалось бы избежать. Но по итогам встречи он не проникся идеей. Профессор спросил, кто был виноват? Рузвельт? В том, что не понял. Или Кейнс? В том, что не смог понятно объяснить. Это было одно из мгновений в процессе получения образования, которое изменило мою жизнь. Я всегда переносила груз ответственности за непонимание на слушающего, а не на того, кто объясняет. Но теперь я поняла, что если бы гений Кейнса был заперт в его голове, то он мог бы никогда и не существовать. Его задачей было сделать мысли, казавшиеся ему очевидными, настолько же очевидными и для Рузвельта, и ему не удалось. Слишком часто мы думаем, что если нас кто-то не понимает, это потому что он глупый или костный. Так бывает очень редко. Пусть мы и знаем, о чем говорим, у нас может не получиться узнать человека, которому мы о чем-то говорим, а поэтому мы можем не донести до него свою мысль. К вам будут прислушиваться чаще, если вы потратите достаточно усилий, чтобы получше узнать о людях, с которыми говорите. Что они знают, а чего не знают. Что вам нужно сделать, чтобы они смогли лучше вас понять, и, что еще важнее, о чем вы можете не говорить. Когда вы слушаете, что говорят вам люди из команды, поймите, что ваша обязанность понять их, собственно. Услышать их, вместо того, чтобы просто донести до них что-то. Но когда вы помогаете им подготовить свои идеи для разъяснения остальным, будь то ваши коллеги или многофункциональные сотрудники, или руководители, вашей задачей будет сделать так, чтобы подчиненные и вы сами справились со своей работой лучше, чем Кейнс. Вы должны добиться от них такой точности, что их аргументы будет невозможно не понять. Джорджи О'Клифф сказала: только выбирая, убирая и выделяя, мы узнаем настоящую суть вещей. Определить, что выбрать, что убрать, а на чем сделать упор, нужно в зависимости не только от идеи, но и от слушателя. Если вы пишете своей бабушке электронное письмо о трудностях на работе, то, скорее всего, сделаете упор на том, как это влияет на вашу жизнь, и промолчите о том, как это повлияет на доход. Если вы о том же самом будете писать своему боссу, то, наверное, сделаете наоборот. Чтобы мысль стала понятной, важно понимать не только идеи, но и человека, которому вы будете ее объяснять. В следующий раз, когда будете кому-нибудь помогать редактировать письмо, пока от него не останется два предложения, не думайте, что потратили время впустую. Вы подбираетесь к сути идеи, которая позволит реципиенту быстро и легко ее впитать. К тому же вы обучите человека бесценному навыку. Обсуждение. Вращающийся барабан. После того, как вы проведете много времени, формулируя идею так, чтобы она ясно звучала в вашей голове и могла быть легко воспринята остальными, хочется подумать, что работа закончена. Не так быстро. Смысл объяснений в том, чтобы подготовить идею к обсуждению. Если вы пропустите это, то примете неправильное решение, не сможете убедить тех, кому нужно будет все выполнять, и в целом замедлите работу или вообще ее остановите. Опять же, вы можете не присутствовать на каждом обсуждении. Вообще-то вы не должны так делать. Но вам нужно убедиться, что обсуждение проводится и что в вашей команде принято обсуждать идеи. Когда Джобс был ребенком, его сосед показал ему вращающиеся барабаны из жестяной банки и моторчика. Сосед попросил его набрать обычных камней со двора. Сделав это, Стив принес их соседу. Тот положил камни в банку. Засыпал туда немного песка, включил моторчик и сквозь шум попросил Стива зайти через пару дней. Когда Стив вернулся к грохочущему гаражу, сосед выключил устройство, и Стив был поражен тем, что обычные камни стали удивительно красивыми и отполированными. Позже Стив скажет, что когда команда что-то обсуждает, и идеи, и участники становятся красивее, а значит, результат стоит всех трений и шума. Ваша задача как босса – включить этот барабанчик. Слишком многие руководители считают, что их роль – его выключить, избежать препирательств, просто приняв решение избавить команду от боли обсуждений. Но это неправильно. Для дебатов нужно время и эмоциональная энергия. Но их отсутствие в конечном итоге потратит еще больше времени и эмоциональной энергии команды. Конечно, можно оставить барабан вращаться подольше и не оставить от камней ничего, кроме пыли. Есть несколько идей, которые помогут вам провести дебаты так, чтобы никого не стереть в порошок. Концентрируйте разговоры на идеях, а не эго. Убедитесь, что эго и личный интерес не помешают объективному поиску лучшего решения. Ничто не отнимает больше времени впустую, и ничто так не блокирует правильное понимание идей, как эго. В широком смысле это значит встревать в разговор, когда появляется ощущение, что люди думают «я выиграю спор», или «моя идея против твоей», или «моя рекомендация против твоей», или «моя команда думает». Перенаправляйте внимание команды на факты. Не позволяйте людям думать о том, кому идея принадлежит, и не думайте о том, как те, кого нет сейчас в помещении, могут себя почувствовать или не почувствовать. Напомните людям о цели – добиться лучшего решения как команда. Вы создаете повод для совместной работы великих умов, а не судите дебаты в старшей школе и не ведете президентскую кампанию. Если потребуется, перед началом собрания обозначьте базовые правила, и если ваша команда сочтет это забавным, а не дурацким, повесьте на дверь какую-нибудь надпись вроде «Свои эго оставляйте на вешалке». Другой способ помогать людям в поиске лучших решений – дать им возможность поменяться ролями, а не оправдывать их эго. Если человек утверждает «А», попросите его утверждать «Б». Если такая беседа будет какое-то время продолжаться, заранее предупредите людей, что попросите их поменяться ролями. Когда люди знают, что их попросят вести спор с точки зрения другого человека, то они естественным образом станут слушать друг друга внимательнее. Введите обязательство не соглашаться. Однажды я проходила летнюю практику Маккензи, и вот что меня больше всего впечатлило там – способность провоцировать продуктивные дебаты. Как им это удавалось? Маккензи намеренно создали обязательство не соглашаться. Но если каждый за столом переговоров был согласен, это был красный сигнал. Кто-то должен был возразить. Бывшие работники Маккензи часто приносили это нововведение с собой в те компании, где продолжали свою карьеру. Один из таких сотрудников, теперь занимающий руководящую должность в Apple, пытался привить культуру дебатов своей команде из Японии. У него была куча судейских молотков с надписями «Должен возразить» на японском. Если на совещании обсуждение не было достаточно живым, он передавал этот молоток по столу тому, кто, по его мнению, должен был выразить противоположную точку зрения. Так просто и так эффективно. Пауза для эмоций, передышки. Иногда бывает так, что люди чувствуют себя слишком уставшими, вымотанными или наоборот, чрезмерно сильно эмоционально заряженными на продуктивное обсуждение. Важно знать о таких моментах, потому что они редко приводят к хорошим результатам. Вы должны вмешаться, объявить тайм-аут. Если вы этого не сделаете, люди примут решение, чтобы просто пойти домой. Или хуже того, начнется большая перепалка из-за эмоций, рвущихся наружу. Если вам удалось в достаточной мере узнать о каждом из вашей команды, вы будете гораздо лучше осведомлены об их эмоциях и расположении духа. Так что, когда придет время отложить собрание, до той поры, пока все не будут чувствовать себя лучше в эмоциональном плане, вы будете уверены в правильности этого шага. Не сторонитесь юмора и наслаждайтесь процессом. Настрой, с которым обсуждение начинается, часто определяет направление, в котором оно пойдет. Я обнаружила, что участники моей команды копируют мое настроение, так что мне иногда становится не по себе, когда я нахожу способ привнести в дебаты немного легкости, остальные часто следуют моему примеру. Иногда это может быть просто юмор или забавная история из своей жизни в качестве вступительного слова. То, что вы говорите, менее важно, чем то, как вы это говорите и какое настроение это задает. Наконец, важно понимать, что не каждому нравятся дебаты. Некоторые находят сам процесс агрессивным или угрожающим. Я вспоминаю, как мы в Apple разрабатывали курс по коммуникации и как я обрисовывала свои идеи о создании позитивного пространства для дебатов. Внезапно один мой коллега улыбнулся и выпалил. «Ох, ты спорила со мной все это время, только чтобы сделать курс лучше. А я думал, ты просто хотела вывести меня из себя». Что мне казалось интересной возможностью для оттачивания и развития идей, для него было невыносимой борьбой. Это подтверждает важность обозначения целей дебатов и создания позитивного пространства, в котором их можно проводить, не говоря уже о том, как важно знать людей в достаточной степени для того, чтобы знать, когда я начну их непреднамеренно раздражать. Дайте ясно понять, когда дебаты будут окончены. Одна из причин, по которой люди считают, что дебаты – это тяжело и они раздражают, то, что половина присутствующих ожидает по окончании собрания принятия решения, а другая половина хочет продолжить обсуждение на следующем совещании. Это можно решить, разделив собрание по обсуждениям и собрание по решениям. Другой способ справиться с тревогой людей, желающих знать, когда решение будет принято, назначить число для принятия решения по каждому обсуждаемому вопросу. По крайней мере, тогда они будут знать, когда закончится обсуждение и решение будет принято. Я рекомендую проводить еженедельные собрания с большими дебатами. На моих собраниях мы каждую неделю определяли наиболее важные обсуждения, и кто должен на них присутствовать. Не хватайтесь за решение только потому, что обсуждать стало тяжело. Когда дебаты становятся все труднее, очень хочется побыстрее завершить их и принять решение. Ведь разговор может зайти о предмете всеобщего недовольства. Когда такое происходит, люди часто будут ждать от босса окончания своих страданий и принятия решения. У меня срабатывает инстинкт миротворца – или я стараюсь быстро найти решение. Но часто работа босса подразумевает продолжение дебатов, а не их окончание с твердо принятым решением. Именно дебаты помогают людям расти, а команде работать сплоченнее и находить наилучшее решение. Однажды я приняла преждевременное решение о том, что могло показаться сущим пустяком, рассадки, и получилось ужасно. У нас не было кубиков, только столы. Когда численность команды возросла с 10 до 65 человек, нам пришлось сделать перестановку. У каждого было мнение о том, как все должно выглядеть, а один молодой менеджер проектов вызвался добровольцем, чтобы со всеми поговорить. Это было трудно. Беспокойство за то, кто напротив кого будет сидеть и насколько далеко от окна, продолжалось чуть ли не всю неделю. Расстроенная, я пришла в офис в воскресенье и сама передвинула столы. В понедельник утром в результате моих действий чуть не произошел бунт. «Мы же были настолько близки к решению!» — восклицал менеджер проектов. — А ты вернула нас на неделю назад. Он был необыкновенно уравновешенным человеком, но в его глазах блестели слезы разочарования. Правильнее было бы назначить день решения, чтобы каждый знал, что он не сможет обрабатывать менеджера проектов бесконечно. Если бы обсуждение проходило слишком ожесточенно, я бы спросила его, чем могу помочь. Например, я бы могла предложить людям, чьи разногласия он пытался унять, договориться обо всем за обедом или во время прогулки, или попросить их поменяться ролями и начать спорить за противоположное мнение. Но лишить его возможности принять решение и сделать его своей заслугой было не только заносчиво, это просто не сработало. Решить. Вписывайте решение в факты, включайте факты в решение, но держитесь подальше от эго. Вы сопоставили решение и факты, а также убрали эго, особенно свое собственное, с дороги. Теперь пришло время, как сказал CEO Twitter и Сквайр Джек Дорси, вписать решение в факты. Вот что я об этом узнала, и о том, как помочь команде находить лучшие решения, или всегда поступать правильно. Вы не тот, кто решает обычно. Однажды у меня состоялась случайная беседа с одной женщиной из моей команды. Как-то во время обеда я поинтересовалась, как у нее дела. Она сидела, покачиваясь взад-вперед, схватившись за голову. «Что случилось?» — встревоженно спросила я. «Я думала, меня взяли сюда за мой интеллект, но мне ни разу не давали тут им пользоваться. Ведь Марк...» И тут она поморщилась от упоминания о своем руководителе. «Принимает все решения сам, даже когда не понимает всей ситуации». Я пришла на следующее собрание сотрудников Марка, на котором он анализировал квартальные цели и ключевые результаты команды. Первый слайд внушил мне оптимизм. Тогда я работала всего 3 недели, так что многого не знала, но его план казался отличным. На составленной им для того, чтобы обозначить цели на грядущий квартал схеме, я нашла все, что искала. Понятные амбициозные задачи, ключевые результаты, которые можно было измерить. Затем я увидела, что кто-то справа от меня немного съежился. Накинув взглядом комнату, я заметила сложенные на груди руки, каменные лица и настолько звенящую тишину, что она пробивалась даже сквозь хорошо подготовленную речь Марка. В ответ он начал говорить о целях и ключевых результатах еще более оживленно и с еще большим энтузиазмом. Закончил он тем, что сказал, насколько гордится своей командой. Понятно, что он хотел выразить свое уважение, но звучало это унизительно и свысока. По моей спине пробежали мурашки, и я не могла представить, как люди на него работали. «У кого есть вопросы?» — завершил собрание Марк. Все руки и взгляды были опущены вниз, так что спросила я. «Если бы Марк не выбрал такие показатели, с чем бы вы стали работать в следующем квартале?» Все вздохнули с облегчением. Скрипя сердце, та женщина, что сидела, обхватив голову руками, начала говорить. Хоть видение Марка и вдохновляло ее, она переживала за то, что все это осуществить нереально. Она подсчитала, сколько времени потребовалось бы на то, что он предлагал, и всем стало ясно, что им пришлось бы работать 85 часов в неделю. В разговор включились остальные. Он сильно недооценил время задержки системы, делавшей работу менее эффективной, чем она должна была быть. Они пытались с этим справиться, но проблему было не решить. Начался спор. Казалось, Марк предлагал цели, вполне имевшие место быть, в теории, но его команда знала, что существует масса преград, делавших его план неосуществимым. Он сказал, что эти преграды всего лишь детали реализации, но после слов его коллег стало ясно, что он пропустил важные этапы, выслушать, объяснить, обсудить и решить. Ты предпочел сразу включить режим убеждения. Мне стало понятно, что, первое, его решения не основывались на фактах. Второе, даже если его решения были верны, никто не собирался им следовать. Третье, он мог потерять свою команду, если это уже не произошло. Я предложила выслушать мнение каждого, а затем мы могли бы собраться еще раз на следующий день. Это обычная ошибка, присущая не только менеджерам-новичкам. Джордж Буш прославился своим кредо «Я решаю». Это было так смешно, отчасти потому, что он не решал, и казалось, что он один об этом не знал. Если избрание в президенты Соединенных Штатов не дает власти над принятием решений автоматически, то назначение на руководящую должность или даже на пост CEO своего стартапа определенно не даст вам статус того, кто решает. Джеймс Марч в своей книге «Букварь по принятию решений» объясняет, почему, когда наиболее старшие в иерархии люди всегда сами принимают решения, это плохо. То, что он называет принятием решений из мусорного ведра, случается тогда, когда люди, которые находятся за столом, решают, а не те, кто владеет самой достоверной информацией. К несчастью, в большинстве случаев предпочтение отдается либо вышестоящим, либо тем, чьи личностные черты предполагают его участие в обсуждении. Плохие решения находятся в числе самых мощных возбудителей организационной посредственности и недовольства сотрудников. Поэтому крутые боссы часто не принимают решения сами, а создают прозрачный процесс принятия решений, позволяющий людям, находящимся ближе всех к фактам, влиять на результаты дискуссии настолько сильно, насколько это сколько возможно. Это не только сказывается на качестве принятых решений, но и на командном духе. Решатель должен получать факты, а не рекомендации. При сборе информации для принятия решения нам часто хочется попросить людей о рекомендациях. Как ты думаешь, что нам следует сделать? Но один из руководителей, с которым я работала в Apple, объяснил мне, что люди часто путают свое эго, когда что-то рекомендуют, да так, что иногда это может привести к неверной политике и плохим решениям. Так что она порекомендовала мне искать факты, а не рекомендации. Разумеется, факты снабжаются оттенком точек зрения того, кто их предоставляет, но они вряд ли смогут стать в таком случае точкой невозврата по сравнению с рекомендациями. Исследуйте глубины. Как босс, вы имеете право погружаться в любые детали, которые вас заинтересовали или важность которых вы ощутили. Не нужно проводить на высшем уровне все время. Иногда вы будете тем, кто решает. И даже если вы делегируете принятие ключевых решений кому-либо, то все равно иногда сможете ринуться и исследовать детали других, менее глобальных решений. Вы не сможете делать так каждый раз, только время от времени. Я называю это изучением глубин вашей организации, и это хороший способ узнать о том, что на самом деле происходит. Это также хороший вариант для того, чтобы уравнять боссов и их подчиненных. Также, если вы тот, кто принимает решения, очень важно обратиться к источнику фактов. Особенно это касается вас, если вы менеджер менеджеров. Не нужно, чтобы факты просачивались к вам через слои менеджмента. Если вы когда-нибудь в детстве играли в испорченный телефон, то знаете, что случается с фактами, когда их передают из уст в уста слишком много раз. Чтобы суметь понять и принять представленную информацию, лидеры Apple должны были знать детали каждого слоя своей организации. Если Стив Джобс принимал важные решения и хотел понять какой-то его аспект лучше, он обращался напрямую к человеку, работавшему с ним. Есть огромное количество историй об относительно недавно пришедших на работу молодых разработчиках, которые после обеда возвращались к своим рабочим местам и видели там Стива, которому не терпелось поговорить с ними об их работе. Эта информация не поступала к нему через фильтр босса этого человека или с его рекомендацией. Он обращался напрямую к источнику. Чем чаще вы будете это делать, тем более одухотворенно будет чувствовать себя вся организация. Убедить. Эмоция, доверие, логика. Аристотель. Риторика. Вам удалось довести свою команду до принятия решения, но еще есть люди, которые с этим не согласны. Те, кто будет отвечать за помощь в осуществлении решения. Если вы работаете эффективно, не все в вашей команде будут принимать участие в каждом этапе процесса, только те, кто нужен. Теперь, когда решение принято, настало время позвать за собой больше людей. Это непросто, но жизненно важно сделать это правильно. Убеждение на этой стадии может ощущаться излишним и может возмутить несогласных. Тот, кто решает, тщательно прошел через выслушивание, объяснение, обсуждение и принятие решения. Почему все остальные не понимают, что надо сделать так, а не иначе? Пусть хотя бы сделают, как остальные. Но делать так, чтобы все действовали в соответствии с решением, в верности которого они не убеждены, путь к ужасным результатам. И не думайте, что можете просто войти и сказать всем «выполнять», вне зависимости от того, кто принял решение. Недостаточно будет даже объяснить, почему оно было принято, так как это задействует только логику. Вам нужно обратиться и к эмоциям слушающего. Вы должны удостовериться в том, что к человеку, принявшему окончательное решение, будь то вы или кто-то другой из вашей команды, есть доверие, если ждете, что каждый будет действовать соответственно решению. Авторитарные боссы особенно часто бывают слабыми в убеждении. Они не чувствуют надобности объяснять свои решения или логику. «Просто сделай это. Не сомневайся во мне». И поскольку обычно они не знают или их не волнует, что думает остальная команда, они не считаются с ее эмоциями. Им не удается получить доверие к себе, потому что они считают, что люди должны делать то, что им говорят, просто потому, что им велят боссы. Но даже более демократичные, открыто мыслящие боссы часто так сильно начинают теряться в объяснениях рациональности решений, что забывают о чувствах людей или наоборот. Если вы проделали базовую работу для радикальной откровенности, узнали больше о каждом из ваших подчиненных, как о человеке, и сделали открытый обмен мыслями нормой, вам будет легче. Но даже тогда убедительность не приходит ко многим людям естественным образом. Многим лидерам, с которыми я работала, не удавалось убеждать коллег, потому что они не хотели показаться манипуляторами. Ведь грань между убеждением и манипуляцией может быть очень тонкой. Аристотель был обеспокоен тем, что риторика и убеждение часто сводились к манипулированию человеческими эмоциями. Он думал, что должен быть лучший способ донести идею до большего количества людей, которые не обладали ни временем, ни знаниями, чтобы целиком ее осознать. Эту задачу он решил, определив, чтобы быть по-настоящему убедительным оратором, нужно взывать не только к эмоциям аудитории, но и добиться доверия к себе, а также выражать логичность аргументов. Эти элементы убеждения выдержали проверку временем. Чтобы помочь вам стать более убедительными и обучить этому мастерству ваших принимающих решения, в оставшейся части этого раздела мы ненадолго обратимся к элементам риторики по Аристотелю. Пафос, логос и этос, что значит эмоция, логика и доверие. Эмоция. Эмоции слушателя, а не оратора. Решение может быть тесно связано с вашими эмоциями. Может быть, вы даже видите, как оно ведет к возможности помочь большой группе людей. Но если вы не примете в расчет эмоции слушателя, то не сможете его убедить. У меня был один коллега по имени Джейсон, который отвечал за адаптацию продукта для людей, лишенных слуха. Он не мог относиться к своей работе с еще большей страстью, его мать была глухой. Но ему не удавалось убедить разработчиков сделать акцент на определенных ключевых особенностях, прежде чем представлять новинку. Когда я показал ему модель Аристотеля, он не выдержал. «Не знаю, как можно впихнуть в мои доводы еще больше эмоций», — сказал он, задыхаясь от злости. Он рассказал им о том, насколько проект важен лично для него. Это их тронуло, но к действиям не подтолкнуло. «Какие эмоции ты увидел у разработчиков?» — спросила я. «Ох, они просто были измотаны. Они несколько недель днями и ночами корпели над проектом. Это было словно гонка на выживание». «Что ты сделал, чтобы отреагировать на их эмоции?» Джейсон ударил себя ладонью по лбу, поняв, что именно он сделал неправильно. Когда Стив Джобс в 2003 году объявил о запуске iTunes на Windows, он знал, что говорит о чем-то большем, чем просто новом продукте. Для приверженцев Мак, любые соглашения с Microsoft были просто предательством. Логика решения о запуске iTunes для Windows была такой. Чтобы покорить музыкальную индустрию, Apple, нужно присутствовать на платформе с долей на рынке в 90%, не только на Mac, с долей 5%. Но это обозлило любителей Mac только больше. Поэтому он признал недоверие к себе с помощью заголовка «Ад замерз» и воспринял их эмоциональные реакции всерьез, убедив, что Apple останется верна себе. Дик Костолло, когда был CEO Twitter, мастерски справлялся с эмоциями твипов, людей, работавших в Twitter. Я внимательно изучила огромное количество опросов по изучению уровня вовлеченности сотрудников. Я думала, сделать это лучше Стива Джобса невозможно. Когда я была в Apple, о своем CEO положительно отзывалось более 90% сотрудников. Но в Twitter это число было еще выше, когда CEO был Дик. Доброе чувство юмора помогало ему находить в людях эмоциональный отклик и заручаться их доверием, что делало его лидером, способным к убеждению. Дик часто наполнял общие собрания Twitter смехом, особенно от откровенных ответов на неожиданные и даже дерзкие вопросы. Я спросила его, как он додумался до таких ответов, и он с характерной улыбкой сказал: «К сожалению, они просто приходят мне в голову». Но если уж случилось так, что вам не довелось быть стендап-комиком, вы все равно сможете позаимствовать методы из книги Дика. Он рекомендовал несколько отличных курсов по импровизации, которые проводят некоторые лидеры Кремниевой долины. Они помогут найти способ научиться отвечать на неудобные вопросы на общих собраниях, а не бояться их. Доверие. Демонстрируйте опыт и кротость. Доверие – одна из тех вещей, которые трудно объяснить, но когда увидишь, то сразу поймешь. Отчасти это обеспечивает знание своего дела и богатый послужной список. Но также необходим третий компонент – кротость, который часто бывает в дефиците. Стив Джобс, которого не всегда считали примером скромности, умел вставлять небольшие элементы застенчивости в анонсы продуктов. Например, презентацию iPad в 2010 году Стив начал со слов: «Мы основали Apple в 1976 году. Спустя 34 года мы завершили наш праздничный квартал с 15,6 миллиардами долларов прибыли. Мне даже не верится. Это значит, что теперь Apple – компания с оборотом более чем в 50 миллиардов долларов. Теперь я бы хотел об этом забыть, потому что мы думаем об Apple не в таком ключе. Но это все равно невероятно». За ним находилось изображение двух гиков с железной коробкой, как напоминание о скромных начинаниях Apple и о том, что компания двигала стремление к разработке продуктов, которые могут изменить мир, а не жажда прибыли. Таким образом, Джобс сказал, что у Apple были все ресурсы и опыт для того, чтобы создать совершенно новый вид компьютеров, не потеряв своих поклонников. Обратите внимание на то, как подобраны слова в предложении. Теперь я бы хотел об этом забыть, потому что мы думаем об Apple не в таком ключе. Слово «мы» используется как для выражения собственной скромности, так и для обозначения всей компании. Но как же заслужить доверие к себе, если вы не Стив Джобс и не обладаете таким списком шумпетрианских инноваций? Или вообще такой новичок, что ни о каком списке достижений не может быть и речи? Концентрируйтесь на вашем опыте успешно выполненных задач в прошлом. Будьте скромны и всегда говорите «мы» вместо «я», когда это возможно. Хвастовство, как и ложная скромность, не сработает. Не забывайте оправдывать доверие к себе или помогать в этом своим решателям, когда им нужно будет убеждать остальных в своем решении. Логика. Демонстрируйте свою работу. Большинство считает, что логическая часть убеждения будет проще всего, поскольку в ней нет личного дискомфорта от установки доверительных отношений и не требуется психологической ловкости для того, чтобы воззвать коллективным эмоциям группы людей. Но все же в ней есть свои ловушки. Иногда логика может казаться вам понятной, но вы не можете объяснить ее остальным. Если вы в чем-то убеждены, становится трудно помнить о том, что не для всех что-то может быть очевидным. Однако есть хорошие новости. Вы знаете, как донести свою логику до остальных из школьных занятий по математике, показать, как это работает. Если Стиву Джобсу приходила в голову какая-то идея, он не просто рассказывал о ней, он демонстрировал, как дошел до нее. Он показывал проделанную им работу. Он сигнализировал о том, что если в его доводах есть недочеты, то он хочет о них знать. Но если их не было, то люди с большей вероятностью принимали его идеи. Демонстрация проделанной работы укрепляла логичность его доводов и в конечном счете делала его не только способным убеждать, но и тем, кто всегда все делает правильно. Выполнить. Минимизируйте налог на совместную работу. Часть вашей работы – брать больше налога на коллаборацию на себя, чтобы команда могла больше времени уделить исполнению. Обязанности руководителя требуют огромного количества времени. Одна из сложностей – сбалансировать эти обязанности и работу, которую нужно осуществить лично вам. Вот три вещи, которые я узнал о том, как правильно распределить этот баланс. Не тратьте время вашей команды впустую. Держите грязь под ногтями. Распределяйте время. Не тратьте время вашей команды впустую. За 4 года работы на Шерил я ни разу не ощущала, чтобы она потратила хотя бы секунду моего времени впустую. И вообще сэкономила его каждому, кто на нее работал. Она требовала от нас, чтобы мы приходили к ней на личные встречи со списком проблем, которые она могла бы помочь решить. Она слушала, убеждалась в том, что понимала все правильно, и начинала действовать как сапер, эксперт по взрывчатке. Она разряжала политические ситуации, которые могли рвануть, и справлялась, казалось, непреодолимыми препятствиями. Никаких ненужных собраний, никаких бессмысленных анализов. Она никогда не опаздывала на наши встречи, никогда не терпела опозданий на свои. Шерил делала наши обсуждения командными, и до того, как все начинали уставать, назначала того, кто примет окончательное решение, и просила его вернуться к нам в определенный день с ним. Она была одним из самых убедительных людей из тех, кого я знала, и каждого из нашей команды она тоже учила убеждать. Когда сверху поступало распоряжение собраться на какую-то ненужную встречу, Шерил находила способ уберечь нас от участия в ней. Благодаря такой защите у всех появлялось больше времени на выполнение поставленных задач. Но когда были готовы результаты, то они не могли избежать острого аналитического ума Шерил. Нам приходилось учиться на том, что мы сделали, будь то успех или неудача. Причина, по которой команды Шерил были настолько продуктивными, в том, что она постоянно прогоняла нас по колесу GSD, а также всегда расчищала наше расписание, чтобы мы могли потратить на выполнение работы больше времени. Не избегайте черной работы. Даже несмотря на то, что налогом на коллаборацию облагаетесь, будучи боссом именно вы, он не должен составлять 100%. Чтобы быть для своих коллег по команде хорошим партнером и чтобы колесо GSD вращалось эффективно, вам нельзя терять связь с работой, которая выполняется в данный момент. Нужно не только следить за тем, что делают другие, но и действовать самому. Если вы становитесь дирижером, то нужно продолжать играть на своем инструменте. Если вы становитесь менеджером по продажам, вам нужно продолжать совершать рекламные звонки. Если вы руководите командой сантехников, чините смесители. Разумеется, вам нужно уделять время индивидуальным беседам, вести дебаты и так далее, но вы должны научиться переключаться с лидерства на персональное исполнение. Не забрасывайте первое из-за второго, объединяйте. Если вы слишком сильно отстранитесь от работы, выполняемой вашей командой, то перестанете понимать ее идеи в достаточной степени. Вам будет трудно их объяснять, принимать участие в обсуждении, знать, на какие решения подталкивать, помогать людям быть более убедительными. Колесо GSD остановится, если вы перестанете четко понимать то, что команда пытается сделать. Освобождайте время для исполнения. Часто выполнение работы – одиночная задача. Ежедневники мы используем по большей части для составления расписания коллективных задач, собраний и так далее. Одна из ваших обязанностей как менеджера – убедиться в том, что коллективная работа не отнимает у вас столько времени, что на исполнение согласованного и утвержденного плана действий его не остается. Научиться. Глупая последовательность, суеверие недалеких умов, Ральф Уолдо Эмерсон, доверие к себе. К тому времени, как вы доберетесь до этой точки на колесе, вы и ваша команда уже проделаете огромную работу. Теперь вы чего-то достигли и хотите, чтобы это было чем-то великим. Привязываться зачастую неоправданно к проектам, в которые вложено много сил, времени и энергии, для нас естественно по природе. Для того, чтобы сделать шаг назад и признаться, что случившегося недостаточно, или что работа просто выполнена плохо, и извлечь из этого опыта максимум пользы, нужна невероятная выдержка. Дрю Хьюстон, соучредитель и CEO Dropbox, самый отверженный и смиренный ученик моей карьеры. Причина, по которой количество пользователей Dropbox составляет сотни миллионов, кроется в том, что компания под руководством Дрю неустанно боролась за интуитивность и простоту использования своего продукта. Дрю отчаянно желал пробовать новое, признавать, что получилось не так, как он надеялся, и затем резко менять стратегию. Неимоверно трудно представлять и менять разработки своей компании, однако еще труднее делать то же самое с самим собой. Но что меня действительно впечатляет в Дрю, так это то, что он с еще большим рвением готов переосмыслять себя как CEO, чем улучшать продукт своей компании. Дрю прочитал и перечитал, наверное, все книги по менеджменту, когда-либо существовавшие. Он тщательно продумал и определил, какой он хочет видеть свою компанию и каким лидером хочет быть. Ричард Тедлоу в своей книге «Отрицание» пишет о десятках болезненных неудач, произошедших в результате того, что хорошие, успешные люди отказывались видеть, не то что даже признать свои ошибки. Один мой коллега однажды собрал команду, результаты работы которой были ужасны, но он просто не мог это признать. Те, кто пытался ему на это указать, приходили в замешательство. Когда нам, наконец, удалось до него достучаться, он воскликнул: «Невыносимо больно признавать, что твой ребенок – калека». Не стоит говорить, что хорошие боссы учатся как на ошибках, так и благодаря успеху, и продолжают совершенствоваться. И все же отрицание – более обыденная реакция на плохие результаты, чем желание усвоить урок. Почему последнее происходит так редко? Будучи руководителем большой группы людей, я обнаружила два вида бремени, которые так и провоцируют перестать учиться. Бремя быть последовательным. Нам часто говорят, что смена взглядов делает нас перевертышами, или беспорядочными, или беспринципными. Я предпочитаю придержаться мысли Джона Мейнарда Кейнса о том, что когда меняются факты, меняется и мое мнение. Решение, разумеется, общение. Кто-то может справедливо пожаловаться: «Всего 2 месяца назад ты убеждал меня в А, и вот теперь ты говоришь, что, может, все-таки не А?» Понятно, что нельзя просто так взять и сменить курс, но если вы за это взялись, то стоит доходчиво убедительно объяснить, почему все изменилось. Часто в более узком кругу я возвращаюсь к выслушать, объяснить, обсудить и решить. Когда приходит время вновь убеждать более многочисленную команду, после того, как мы достигли нового заключения, важно глубоко вздохнуть и поделиться всеми наработками, терпеливо и не единожды рассказать, как к этому пришли, и прямо заявить о переменах. Выгорание. Иногда нас просто заваливает работой и событиями в личной жизни настолько, что в такие моменты труднее всего вынести из результатов все полезное и запустить цикл по новой. Вот почему вы находитесь в самом центре колеса, ведущего вас как менеджера вперед. Сначала вы должны позаботиться о себе. Разумеется, легче сказать, чем сделать. Дик Костоло демонстрировал отличную способность оставаться в центре. Когда я была его коучем, пресса неслабо прошлась по Дику, называя его то героем, то куском дерьма. Такого я никогда не видела. Наблюдение за всем этим с галерки выматывало меня больше, чем его самого, несмотря на то, что он находился в центре урагана, а я на безопасном расстоянии. После особенно паршивого дня, ставшего таким благодаря прессе, я проснулась посреди ночи ото сна, в котором здание Твиттер стало стартовой площадкой космодрома, с которого мы сейчас полетим в бесконечность без скафандров. Своим криком я разбудила мужа и потом уже не смогла уснуть. «Дик сказал мне, что в ту ночь он крепко спал. Когда все хвалили Дика так, будто он ознаменовал второе пришествие, его реакцией был характерный для него самый ироничный юмор. Каждая знаменитость из тех, о ком вы только можете подумать, приглашала его на разные приемы, за которые многие из нас отдали бы что угодно. Но он отклонил большинство из них, чтобы сконцентрироваться на работе Twitter и к ужину успеть домой, к семье. Когда его подвергали нападкам, он цитировал свою дочь. «Пап, есть хорошая новость и плохая». «Плохая. Ты попал в список 5 худших SEO по версии Yahoo Finance». «Хорошая. Ты на 5-м месте». Но Дик не притворялся, что все было хорошо. Это было трудное время не только для него, но и для Twitter. Он выступил перед компанией с речью о психологической стойкости, требовавшей для сохранения уверенности под натиском негативных отзывов в прессе. Я почувствовала неловкость, когда от его слов мне захотелось пустить слезу, но потом я осмотрелась по сторонам и поняла, что далеко не одна такая. Думаю, его психологическая стойкость во многом базировалась на способности сохранять концентрацию или, например, выделять 2 часа в день на размышления. Следующая глава этой книги, глава 5, начнется с описания некоторых приемов, с помощью которых вы сможете сохранять свою концентрацию и на работе, и в жизни.